Глава 12. Трюш де Лашо. Примечание. Автор напоминает, что Трюш де Лашо – лицо историческое. Обстоятельства ложного нападения, случившегося в Версале 6 января 1762 года, описывают мемуаристы того времени – Барбье и Бошомон. По окончании процесса Трюш был повешен. Конец примечания. Эпиграф. Короли также подвержены волнениям. Этьен Жодель. Воскресенье, 6 января 1762 года. Церемония подготовки к парадному ужину оставалась неизменной. Уже 2 месяца Николя жил при дворе. К великому неудовольствию начальника полиции Сен-Флорантен не отпускал из Версаля молодого комиссара, поручив ему проверить, как охраняется дворец, и по результатам проверки подготовить докладную записку. Министру всюду мерещились покушения, и он пребывал в убеждении, что жизни монарха грозит опасность. После завершения дела Рюиссека, подтвердившего обоснованность его опасений, страхи Сен-Флорантена непомерно возросли, и сейчас он не доверял никому, кроме Николя. На время своего пребывания в Версале комиссар при содействии Лаборда устроился в небольшой комнатке на антресолях неподалеку от апартаментов первого служителя королевской опочивальни. Наступило первое воскресенье года. 3 раза в неделю, преодолевая свое нежелание появляться на публике, король, следуя традиции, заведенной Людовиком XIV, устраивал публичный ужин, на котором присутствовала вся королевская семья. Сам Людовик XV любил ужинать в малых апартаментах в обществе фаворитов и маркиза де Помпадур, однако положение монарха обязывало поступаться личными пристрастиями. Николя, теперь принимавший непосредственное участие во всех придворных церемониях, стоял у дверей первой передней, где был накрыт стол в форме подковы. На концах подковы усаживались король и королева, остальные места занимали члены королевской фамилии. Лаборт шепотом изложил Николя подробности протокола. Тем временем длинная процессия, возглавляемая 2 стражниками с карабинами через плечо, уже несла из кухни мясо для короля. За стражниками в нескольких шагах следовал придверник с факелом и жезлом, дворецкий с тростью, дворянин-хлебник, генеральный контролер, контролер-писарь и прочая челядь, несущая блюда. 2 королевских стражника замыкали шествие. Дворецкий делал реверанс в сторону шефа, где находились влажные салфетки. Затем от кушаний брали пробы, чтобы убедиться, что они не отравлены. Потом на столе короля расставляли первую перемену блюд – протертые супы и закуски. По причине продолжительности церемониала мясо королю приходилось есть остывшим. Топот шагов, бряцание оружия и говор толпы, теснившейся в передней, возвестили о приближении королевской процессии. Сначала появился мажордом, за ним следовал король в сопровождении пажей, за королем капитан гвардейцев. Король занял место за столом одновременно с королевой. Им протянули салфетки для омовения рук, и остальные члены королевской семьи, дофин и принцессы, заняли свои места. Николя наблюдал за удерживаемой на расстоянии толпой, с благоговением следившей за ходом трапезы. Знатные особы, теснившиеся за стулом короля, толкаясь, напрягали слух, дабы не пропустить ни единого слова, сорвавшегося с августейших губ. Через мгновение, нарушив тишину, король спросил дофина, только что прибывшего из Парижа, о чем говорят в городе. Дофин рассказал, что известие об ухудшении здоровья русской царицы, давно беспокоящие Европу, добрались и до Парижа. Все замерли в ожидании вестей из Санкт-Петербурга. Зима и сопутствующие ей снег и мороз воздвигали перед гонцами подчас непреодолимые препятствия, способствуя зарождению непроверенных слухов и сплетен. Никто не знал, чему верить. Дофин сообщил о болезненных припадках, беспокоивших врачей Елизаветы, о простудной лихорадке, способной вызвать мозговое воспаление. Медицинские подробности привлекли внимание короля, и он обратился к своему врачу за разъяснением. Дофин прибавил также, что по сведениям некоторых источников, в России безутешны все, кроме простого народа, ибо тот, пребывая в состоянии варварском, груб и лишен чувствительности. И хотя большую часть событий, происходящих при этом в Восточном дворе, окутывает покров тайны, всем известно, что страх перед будущим держателем престола явно сильнее любви к государыне правящей. Необдуманное замечание Дофина опечалило короля, и, несмотря на робкие попытки королевы возобновить разговор, он хранил молчание до самого конца трапезы. Пока убирали первую перемену блюд и вносили мясо, за пределами передней, где стояли предметы большой сервировки, послышался шум. Вначале это был лишь шорох, звуки торопливых шагов, оброненного на пол оружия и голоса, выкрикивавшие команды. Отделенный от неожиданно возникших беспорядков толпой придворных, Николя тщетно пытался понять причину волнения. Наконец, сквозь толпу пробился офицер и, подойдя к капитану королевской гвардии, что-то сообщил ему вполголоса. Доносившиеся снаружи звуки стали еще громче. Старшие офицеры и приближенные короля недоуменно переглядывались. Монарх оставался невозмутим, однако сидевшие рядом близкие заметили, что он крайне недоволен нарушением церемониала. Но по собранию уже расходилась новость, которую тут же принялись обсуждать, не понижая голоса. Услышав, как рядом говорят об ужасном покушении, Николя отыскал взглядом Сен-Флорантена и увидел, что министр и сидящий рядом с ним Сартин смотрят на него испуганно и вопрошающе. Но, наконец, капитан гвардейцев донес новость до министра, и немой диалог Николя с Сен-Флорантеном прекратился. Все, кто присутствовал на церемонии, были в курсе событий и срочно придавали своим физиономиям подобающее случаю выражение. Раздраженный непонятным глухим гудением голосов, король, закусив губу, вопросительно взглянул на своих приближенных и, не получив ответа, выразил свое неудовольствие. «Откуда взялся этот шум и гам? Что там произошло?» Никто из присутствующих не осмелился ответить, однако лица говорили сами за себя. «Да что там такое происходит? Все словно изменились в лице. Откуда этот перепуганный вид? Кто-то опять покушался на мою жизнь?» С края стола, где сидели принцы крови, раздались сбивчивые голоса, звучавшие крайне невнятно. Столь уклончивый ответ не только не успокоил короля, но, напротив, встревожил его до крайности. «Что я такого сделал?» — воскликнул он, порывисто встав из-за стола и швырнув на пол салфетку. — Что я такого сделал, чтобы приобрести себе столько врагов? Растерянный шепот испуганно прошелестел по залу. Участники королевской процессии спешно заняли свои места. Король вышел из зала и направился в свои апартаменты. Следуя указаниям Лаборда, Сен-Флорантен, Сартин и Николя поспешили следом. Через мгновение король обернулся и, заметив министра, с угрожающим видом указал на него пальцем. «Так что, собственно, произошло? Только не пытайтесь обмануть меня, говорите все как есть». «Сир, ваше королевское величество могут быть спокойны. События у нас под контролем, и опасности нет никакой». Разумеется, король услышал опрометчиво произнесенное слово «опасность». «Так мне грозила опасность. Сударь, немедленно все объясните». Сэр, вот что произошло. Только что на лестнице, ведущей к вам в покое, один из ваших гвардейцев, Трюш де Лашо, пал под ударами кинжалов двух убийц. Оба злодея обратились в бегство, а ваш гвардеец едва дышит. Пошатнувшись, король, чтобы не упасть, оперся на руку капитана гвардии. Монарх побледнел, лоб покрылся испариной, на лице проступили фиолетовые пятна. «Господин де Сен-Флорантен, позаботьтесь о моем бедном гвардейце. Если он выживет, я щедро вознагражу его за преданность». Процессия перестроилась, и король покинул зал. Собрав всех своих людей, за исключением Лаборда, который последовал за своим господином, Сен-Флорантен прошел к себе в кабинет, где все взоры тотчас устремились на Николя, единственного, кто был знаком с Трюшем де Лашо. Посыпались вопросы. Можно ли полагаться на человека, которого все считают ненадежным? Неужели этот игрок, вор, человек без совести и чести, слуга двух господ, внезапно стал героическим защитником трона? По мнению Николя, чтобы говорить наверняка, надо подробно разобраться в этой истории с покушением, жертвой которого стал гвардеец. Первые сообщения оказались краткими и невразумительными. Раздраженный Сартин, коему министр в завуалированной форме выразил свое неудовольствие, отправил разбираться Николя. Гвардейца уложили на тюфяк и разместили в галерее первого этажа, слабо освещенной факелами. Неподалеку располагались кухни. Ждали хирурга, чтобы тот перевязал гвардейцу раны. Знакомый пристав поведал Николя первые результаты осмотра места происшествия. Господин Трюш де Лашо нес караул во дворце. Между 9 и 10 часами, когда начался ужин, он вроде бы оставил свой пост в зале для стражников и отправился купить табаку. Откуда он вышел? Из зала для стражников он прошел в Лувр, потом в галерею принцев, а затем спустился в длинный сумрачный коридор, ведущий к кабинетам генерального контролера финансов. Там еще есть выход в комнаты прислуги. В этом плохо освещенном проходе его и нашли. Он лежал на полу без сознания. Кто его обнаружил? Кто-то из слуг. Гвардеец истекал кровью, рядом валялась сломанная шпага. Слуга тут же позвал на помощь. Потом предупредили господина де Сен-Флорантена, его помощника, великого Прево Парижа, который первым осмотрел место преступления и в присутствии двух королевских гвардейцев составил протокол. Николя подумал, что Прево вполне мог бы поторопиться с докладом министру. «Значит, пострадавший пришел в сознание?» «Да, конечно, и очень скоро». Он даже рассказал гвардейцам о своих злоключениях. «Не могли бы вы попытаться слово в слово передать мне его рассказ?» «Постараюсь. Я как раз только что подошел, а потому все слышал». Слабым, прерывистым голосом, словно он вот-вот помрет, он сказал им, что его только что чуть не убили. Вот как он сказал: «Пусть лучше заботятся о безопасности короля». Два злодея, что напали на меня, покушались на его жизнь. Один из них был в сутане, а второй в зеленом фраке. Они попросили меня проводить их либо в зал, где проходил парадный ужин короля, либо поставить на хорошее место, откуда будет виден королевский кортеж, и предложили значительное вознаграждение. Пристав сверился со своими записями. Он продолжал: «Я не клюнул на эту наживку и отказался их впустить. Тогда они бросились на меня с кинжалами, при этом они кричали, что хотят избавить народ от гнета и вдохнуть новые силы в гонимую веру». Эти фразы странным эхом отозвались в голове Николя. Текст пасквиля, найденного в покоях маркиза де Помпадур, содержал похожие слова — но следовало признать, что все пасквили были более или менее похожи. «И это все?» «Больше он ничего не сказал. Мы подняли его и отнесли сюда». Появился хирург, высокий сухощавый человек с тонкими руками и удивительно длинными пальцами. Его позвали осмотреть и перевязать раны гвардейца. Под внимательным взором Николя хирург склонился над Трюшем де Лашо и принялся снимать с него одежду, чтобы обследовать раны. Гвардеец дергался, вскрикивал и жалобно стонал. Покопавшись в своем чемоданчике, медик достал успокаивающее средство и корпию. Раздраженный криками больного, он велел ему лежать спокойно и на всякий случай придержал его рукой. «Сударь!» — с презрением произнес он. «Вы поднимаете шум из-за пустяков. Вы кричите, словно серьезно пострадали, но вместо ран я вижу лишь царапины». Выяснив, кто такой Николя и почему он здесь находится, хирург призвал его в свидетели. Он уверен, что имеет дело с хитроумной уловкой и не хочет стать невольным сообщником гвардейцев. Напротив, он хочет, чтобы восторжествовала истина. «Господин комиссар, посмотрите внимательно на этот мундир и жилет. Любой здравомыслящий человек вам скажет, что на их владельца никто не нападал». Наклонившись, он расправил мундир Трюша де Лашо. Гвардеец глухо застонал. «Вы думаете, сударь, нас пытаются обмануть?» — спросил Николя. «И я могу это доказать. Такие раны можно нанести только собственноручно. Смотрите, порезы на мундире и жилете не совпадают с царапинами на его теле». Припертый к стенке, гвардеец растерялся. Словно попавший в капкан зверь, он озирался по сторонам, отыскивая пути к отступлению. В конце концов он не выдержал и зарыдал, как ребенок. Николя подошел к нему. «Полагаю, вам лучше сказать нам правду». Подняв глаза и узнав комиссара, Трюш вцепился в его руку и быстро-быстро заговорил. «Сударь, помогите мне. Я расскажу вам всю правду. Я не хотел никому причинить вреда. Между 9 и 10 часами я спустился по лестнице, сломал свою шпагу и, сняв мундир и жилет, разрезал их в нескольких местах, а потом сам нанес себе несколько ударов ножом». Николя с удивлением внимал признанием Трюша. Гвардеец, похоже, не понимал, что за его преступление ему грозит смертная казнь. «И вас никто не заметил?» «Я погасил факелы». Гвардеец успокоился, словно смирился с тем, что его уличили во лжи. «А потом?» «Потом я снова надел жилет и мундир, лег на пол и жалобным голосом стал звать на помощь». «Зачем вы это сделали?» «Сударь, надо же на что-то жить. Я хотел получить королевскую пенсию и ради этого был готов на все». Передав гвардейца в руки магистратов, Николя поспешил составить отчет для Сен-Флорантена. Поздно вечером он отыскал Лаборда, дежурившего подле короля. Его величеству предстояла беспокойная ночь. Слова гвардейца, что один из нападавших был одет в сутану, породили слух, что святой отец принадлежал к обществу Иисуса, тому самому, которое надо как можно скорее изгнать из Франции. Николя поведал другу результаты разбирательства. Иезуиты могли спать спокойно. Они не были причастны к неудавшемуся спектаклю покушения, поставленному бесталанным обманщиком. Зато фаворитка явно лишится сна, узнав, каким проступком скомпрометировал себя человек, которого она сама приблизила к своей особе, — думал Николя. Когда на следующий день в столице узнали о преступлении, одни были напуганы, а другие, которых оказалось большинство, нашли в нем только повод для веселья. Расследование продолжалось, и вскоре ни у кого не осталось сомнений, что гвардеец, в сущности, трус и прохвост. Допрошенный с пристрастием, он рассказал, что свой преступный план задумал еще в октябре прошлого года. Ножик, которым он порезал мундир и поцарапал себе кожу, он заточил у версальского точильщика. Собиратели слухов утверждали, что сей неприметный лгун вращался в кругах близких к мадам Аделаиде, всегда относившийся к обращенным протестантам более чем благосклон. Однако нигде и ни от кого Николя не услышал о существовании отношений между Трюшем де Лашо и маркизой де Помпадур. Эта сторона дела по-прежнему была окутана непроницаемой оболочкой тайны. 10 января Трюша де Лашо перевели в Бастилию, а затем на время судебного процесса в Шатле. Согласно обычаю, великий Прево должен был провести процесс в Версале, где совершилось преступление, но перевод преступника в Бастилию означал, что дело зачислили в разряд чрезвычайных. Не было ни допросов свидетелей, ни очных ставок. Судьи руководствовались прецедентами. В 1629 году по похожему делу был колесован солдат. Во времена Генриха III преступника обезглавили. Трюш не воспользовался своим правом дворянина перенести слушание дела в другой суд. 1 февраля 1762 года парижский парламент вынес приговор подвергнуть истязаниям и колесовать. Но прежде преступника в одной рубашке с веревкой на шее и факелом в руке должны были посадить на телегу, повесив на спину и грудь дощечки с надписью «Государственный преступник и клеветник, злоумышлявший на безопасность короля», и провести по улицам Парижа, дабы он мог покаяться перед собором Парижской Богоматери во дворе Лувра и на Гревской площади. На следующий день после вынесения приговора Николя через посыльного получил устное распоряжение Сен-Флорантена встретиться с Трюшем де Лашо в тюрьме консьержери, где тот сидел в ожидании казни. Николя удивило такого рода приказание, тем более без объяснений причин. Он поспешил в Париж. В сущности, его работа в Версале подошла к концу. Оставалось только составить отчет и изложить свои соображения, как лучше обеспечивать безопасность короля во дворце. После недавних событий его докладная записка, призванная указать на досадные пробелы в организации охраны его величества, приобретала особую важность. В консьержерии Николя не успел назвать себя, а его визите здесь все знали заранее. Под звон связки огромных ключей он вместе с тюремным смотрителем двинулся по мрачной галерее, куда выходили двери камер. У одной из таких дверей, сделанной из прочного дерева и обитой железом, они остановились. Вблизи Николя разглядел в двери маленькое окошко. Смотритель отпер несколько замков, и они вошли в камеру.